Глава 11. Провожая Ревизанова до подъезда, Степан Ильич хвалился. «Теперь вы к нам зачастите. У нас уж дом такой. Кто узнал к нам дорожку, наш будет». Однако пророчество его не оправдалось. Правда, Ревизанов на другой же день после обеда у Верховских сделал визиты, то есть забросил карточки и Людмиле Александровне, и Ратисовой, но заехал к обеим в такое раннее время, что, видимое дело, рассчитывал не быть принятым, а затем недели три о нем не было и помину. Он объявился к Людмиле Александровне в одно после завтрака, прямо с какого-то заседания, где, как сейчас же похвалился, одержал крупную победу. Победа была, должно быть, действительно очень крупная, потому что Ревизанов был заметно возбужден, и в синих глазах его еще не угасли огоньки, зажженные удовольствием борьбы и злорадством успеха. Он был и зол, и весел, и очень красив. Холеное лицо его разгорелось, ноздри вздувались. «Простите, что я приехал к вам немножко сумасшедший», — воскликнул он, входя, — «но это было презанимательно. Я спорил и увлекался, как мальчишка». Людмила Александровна оставалась дома совершенно одна. Дети были в гимназиях, Степан Ильич в банке. Когда звякнул звонок, Верховской и в голову не пришло, что это Ревизанов, и она разрешила принимать. Увидав, какого гостя послала ей судьба для разговора тет-а-тет, наедине, французский, Людмила Александровна растерялась. Она сидела пред Ревизановым, как в воду опущенная, упорно смотрела на ковер и почти не находила ему ответов. Ревизанов сидел недолго. Прощаясь, он, как бы в рассеянности, задержал руку Верховской в своей руке и посмотрел ей в глаза странным взором. Людмила Александровна почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Оставшись одна, она поспешила к зеркалу. Стекло показало ей лицо, сплошь залитая румянцем. «Какой нахал!» — шептала она, покрывая пудрою разгоревшиеся щеки. Опять звякнул звонок. Людмила Александровна поспешила в гостиную навстречу новому гостю и широко открыла глаза от изумления и негодования. Пред нею стоял только что уехавший и бог весть зачем возвратившийся Ревизанов. Он не дал хозяйке высказать своего удивления. «Простите, Людмила Александровна», — озабоченно и быстро заговорил он, — «я прихожу вторично надоедать вам, но изволите ли видеть, сейчас на улице я сообразил, что в другой раз вряд ли мне выпадет такой счастливый случай говорить с вами наедине, как сегодня, а поговорить нам решительно необходимо. Ах, думаю, была не была, пойду напролом». «О чем нам говорить?» — пробормотала смущенная Верховская. «Я, право, не понимаю. Между нами нет ничего общего». «Вы позволите мне сесть?» — перебил Ревизанов. «Разве разговор будет длинный?» — возразила Людмила Александровна, глядя по обстоятельствам, невозмутимо сказал Ревизанов. «Нет ничего общего», — начал он. «Вы правы. Может быть. По крайней мере, правы за себя. Но ведь было же общее, Людмила Александровна». «Было. Против этого вы спорить не станете. Нет, нет, не вставайте с места и не делайте жестов негодования. Выгнать меня вы всегда успеете. Так сперва выслушайте, а потом уж гоните. Ей-богу, так будет лучше. Для вас же». «Да, когда будет надо, я и сам уйду. Вы позволите мне курить?» «Если вам непременно нужно какое-то дикое объяснение, — гневно сказала Верховская, — то, по крайней мере, нельзя ли поскорее к делу?» Ревизанов покачал головой. «Как вы спешите! Какой резкий тон!» — заметил он с любезной улыбкой. «Знаете ли, это даже нехорошо в отношении старого приятеля. Тем более, что приятель приходит к вам с самыми дружескими чувствами, полный искреннейшего расположения и раскаяния». Людмила Александровна презрительно усмехнулась. «К чему слова? Мы старые приятели. Ваше расположение, ваше раскаяние. Смешно слушать». «Почему же?» — спросил Ревизанов, сделав удивленные глаза. «Да помилуйте! Ведь это же курьез! Повинная человека в грехе 18-летней давности. Уж очень вы опоздали, Андрей Яковлевич. Вам следовало затеять этот разговор, по крайней мере, лет 15 назад. Тогда было другое дело. Я могла поверить вашему раскаянию и обрадоваться ему. Могла не поверить и проклинать вас за новое коварство, за новую ложь. Теперь же... Да это оперетка! Это пародия! Неужели вы не понимаете, что теперь странно было бы даже взять труд задуматься над вашим нежданным объяснением?» «Это презрение?» — спросил Ревизанов, слегка меняясь в лице. «Нет, просто действие давности». «Есть, Людмила Александровна, слова и дела, не знающие давности», — значительно возразил Ревизанов. Верховская взглянула ему прямо в глаза. «Вот что я вам скажу, Андрей Яковлевич. Если вы в самом деле затеяли этот разговор под вдохновением какого-то раскаяния и нуждаетесь в моем прощении, то будьте спокойны, вы его давно имеете. Я забыла о вас и вашем дурном поступке со мною. Вы мне чужой, как будто я вас никогда не встречала. Людмила Рахманова, которую вы когда-то знали и оскорбили, умерла. Людмила Верховская судит ее, как судила бы любую из своих знакомых девочек, случись с ней такое же несчастье. Мне жаль ее, но нет до нее дела». «Очень приятно слышать», — улыбнулся Ревизанов. «Это дает мне надежду». Людмила Александровна прервала его голосом, дрожащим от волнения. «Но если мне не надо вашего раскаяния, это, конечно, еще не значит, что я не презираю вас. Мое общество не для людей, запятнанных подлостью, а с Людмилой Рахмановой вы поступили подло». Она умолкла. Ревизанов был покоен. «Ваша гневная речь, — начал он, — меня не удивляет, я ждал ее, но, признаюсь, она звучит немного странно после панегирика благодетельному действию времени. Настолько странно, что я даже не особенно убедился в целительной силе давности, которую вы так одобряете. Позволите ли вам предложить один вопрос? Конечно, совершенно теоретический». В игривом тоне речи Ревизанова, в его учтивой полуулыбке, в почтительном, но самоуверенном взоре, в изысканно вежливой позе Верховская прочла под красиво разыгрываемую ролью серьезную угрозу. «Раз я допустила этот ненужный и неосторожный разговор, вы вольны спрашивать, что вам угодно. Благодарю вас. Итак, у нас имеется предположение: Людмила Верховская и Людмила Рахманова — два разные лица. Людмиле Верховской до похождения Людмилы Рахмановой и пятнышек на жизни этой милой девочки нет никакого дела. Хорошо-с. Теперь ответьте мне по чистой совести. Если бы кто-нибудь взял да и рассказал всему свету историю любви Людмилы Рахмановой и Андрея Ревизанова, как отнесется к этому Людмила Верховская? Что это, шантаж? Людмила Александровна смело взглянула в лицо Ревизанову. Он более не улыбался, щеки его были бледны, взор сверкал сталью. «Шантаж», — угрюмо произнес он. «Обидное слово, но пусть будет даже шантаж. Зовите, как хотите. Я не боюсь слов. Ах, Людмила Александровна, пустые речи, говорили вы мне о давности, о лечении старых ран благодетельным временем. Полно вам притворяться. Прошлое — власть. И горе тому, кто чувствует ее над собою, чье прошлое — тайная угроза, да еще и в чужих руках. Вы хотите показать мне свою власть надо мною?» «Я не говорил пока ничего подобного». «Слишком ясно и без слов». «Хорошо, допустим». «Я не верю в вашу силу». «Не обманывайте себя, верите». «Нет и нет. Что можете вы сделать мне? Рассказать наш забытый роман свету? Кто же вам поверит? Да если и поверят, кто придаст значение такой старой истории? Вы даже не испортите мне моего семейного счастья. Мой муж слепо верит в меня». «Тем грустнее было бы ему узнать, что верить не следует, что вы обманули его еще до свадьбы, и, надо отдать вам справедливость, с поразительным искусством продолжали обман целые 18 лет. Верьте мне, чем дольше человек был дураком, простите за резкое слово, тем неприятнее ему убедиться в своей, скажем, хоть недогадливости. Что касается Света, конечно, вы правы. Девический грешок не будет в состоянии совершенно уничтожить ваше положение в обществе. Много-много. Если посмеются задним числом, подивятся, как эта холодная, целомудренная Людмила Верховская умела отыскивать в своей душе страстные звуки, когда писала к Андрею Ревизанову. «Ах, эти письма! Они все целы, Людмила Александровна!» — холодно и веско сказал Ревизанов. «И раз уже в нашем откровенном разговоре скользнуло такое милое словцо, как шантаж, то быть посему, я предлагаю вам выкупить их у меня». Людмила Александровна широко открыла глаза. «Я очень рада вашему предложению», — медленно вымолвила она, смягчая голос. «Но чего вы хотите от меня за них? Много. Не денег же? Вы неизмеримо богаче меня». «Конечно, не денег, нет. Любви». «Как?»